Глава 17. Козырная дама. Если очень захотеть, то обстоятельства сложатся нужным образом. Потерпев очередную неудачу, Элла Аркадьевна решила пойти ва-банк. Первым делом она встретилась с Рыльской, которая решила ненадолго задержаться в Севастополе, уже за свой счет, чтобы немного отдохнуть. Элла Аркадьевна подозревала, что на самом деле Рыльская не отдыхала, а работала, то есть торговала телом, но ей это было без разницы. Пусть занимает чем хочет, лишь бы сделала то, что от нее требуется. Согласно законам конспирации, встреча произошла на нейтральной территории, в армянской шашлычной на Инкермане. Здесь Элла Аркадьевна могла не опасаться встретить знакомых. А для того, чтобы ее случайно не узнали те, кто видел ее по телевизору, было достаточно немного изменить прическу и надеть большие темные очки. Да и кто вообще может подумать, что директор департамента здравоохранения бывает в подобных местах? В полдень народу в кафе было много. Это тоже играло на руку Элле Аркадьевне. В толпе легко оставаться незамеченной. Общий гвалт не дает соседям слышать, о чем идет речь. Обоим есть не хотелось, поэтому к великому неудовольствию пожилого официанта ограничились кофе. «Ой, боюсь!» — сразу же начала набивать себе цену Рыльск. «Меня же могут привлечь к ответственности за клевету. Еще и посадят, чего доброго!» «Клевета — это когда пишешь в газету», — осадил ее Элла Аркадьевна. «Или даешь показания в суде. А ты просто пришла ко мне поделиться своей бедой. Не только как директору департамента, но как женщина к женщине. Поделиться и предупредить о том, какой страшный человек работает на скорой, чтобы с другими не случилось того, что случилось с тобой. Обращаться с заявлением в полицию ты не хочешь, потому что никаких доказательств у тебя нет и вообще боишься за свою репутацию». Рыльская глупо хихикнула. «Будь серьезнее», — одернула ее Элла Аркадьевна, нервно оглядываясь по сторонам. Ей показалось, что за ней кто-то наблюдает. «Завтра ровно в 16:00 придешь в департамент и попросишься ко мне на прием. Ровно в 16:00. Скажут, у тебя срочное дело. Тебя станут спихивать кому-нибудь, но ты стой на том, что должна увидеть меня. Истерику небольшую устрой. Слезу пусти. Ты же актриса. Я где-то в 5:05 спущусь вниз, вроде как уезжаю. Увижу тебя, спрошу, в чем дело, и вернусь вместе с тобой к себе. В кабинете расскажешь мне свою историю, чтобы ни одного лишнего слова...» Элла Аркадьевна погрозила собеседнице пальцем. «Войди в роль несчастной, соблазненной и разыграй ее как по нотам. А потом я прошу тебя записать твой рассказ. Ты начнешь с того, что никого обвинять не хочешь, потому что ничего доказать не можешь, но вот предостеречь считаешь своим долгом. Теперь по пунктам. Слушай и запоминай». «Одну минуточку». Рыльская полезла в холщовую пляжную сумку, порылась с ней, достала пухлую записную книжку, явно намереваясь записывать то, что услышит. «Убери!» — поморщилась Элла Аркадьевна. «Писать будешь завтра. А сейчас слушай внимательно». Пункт первый. На следующий день после вызова скорой вечером, когда ты собиралась прогуляться по городу, возле гостиницы встретила Данилова. Он сказал, что как раз шел к тебе, потому что на вчерашней кардиограмме консультант-кардиолог заметил нехорошие изменения. Ты испугалась, потому что следишь за своим здоровьем, и растерялась. Данилов сказал, что уже заходил к тебе днем, но не застал тебя. Он предложил поехать к нему на работу, на скорую, чтобы сделать контрольную кардиограмму. Ты, разумеется, согласилась. Он остановил такси, назвал водителю адрес, но привез тебя не на скорую, а к жилому дому. И сказал, что у него дома тоже есть кардиограф, — подхватила Рыльская. «Молодец! — похвалила Элла Аркадьевна. — Соображаешь. Вообще-то я дала бы ему с удовольствием. Рыльская мечтательно закатила глаза. «Люблю мужиков, в которых есть что-то...» — не найдя подходящего слова на картину, взмахнула рукой. «Что-то этакое». «У тебя была возможность», — строго напомнила Элла Аркадьевна. «И не говори мне про третьего. Надо было так постараться, чтобы он водителя отправил в машину, а сам остался. И не спорь со мной, пожалуйста. Признай, что тут твоя вина тоже есть». Рыльская обиженно надула пухлые губы, но спорить не стала. «Пункт второй», — продолжала Элла Аркадьевна. Дом он уложил себя на кровать, снял кардиограмму и сказал, что у тебя все замечательно, а потом предложил отпраздновать это дело. Ты на радостях согласилась. Вы выпили по бокалу шампанского, и он начал распускать руки. Ты пыталась сопротивляться, но силы тебя неожиданно покинули. Голова закружилась, и больше ты ничего не помнишь. Вопросы есть? Рыльская отрицательно мотнула головой. Стойкий он, гад, подумала Элла Аркадьевна, разглядывая свою собеседницу. И хитрый, на такую шикарную тёлку не польстился. В коротеньком белом марлевом платье, которое почти ничего не прикрывало, а где прикрывало, то чисто символически, Рыльская выглядела сногсшибательно. Сидевшие в зале мужчины украдкой ели ее глазами. Официант перемещался по залу с таким расчетом, чтобы непременно пройти мимо их столика и запустить глазинапа в роскошное декольте Рыльской. Впрочем, он мог питать надежды на то, что дамы одумаются и, по примеру других посетителей, закажут шашлык или кебаб со всеми полагающимися добавками. Пахло в кафе хорошо, заманчиво, но возможность соблазна исключалась. Рыльская ела очень мало, причем только фрукты и йогурты, потому что берегла фигуру. Элла Аркадьевна предпочитала более изысканную еду, но официант этого знать не мог. Тогда переходим к третьему и последнему пункту. Утром он разбудил тебя, отвел в ванну и собственноручно вымыл под душем. Голова у тебя была тяжелой, и только потом ты поняла, что так он уничтожал улики. После помывки он дал тебе кофе, от которого ты стала лучше соображать, а затем вывел на улицу и усадил на автобус. Ты страдаешь. Понимаешь, что сама тоже виновата. Нельзя было такой быть легкомысленной и доверчивой. Ты не хочешь сводить счеты. Ты просто хочешь, чтобы с другими ничего такого не случилось, поэтому и пришла ко мне. Да. Выражение лица Рыльской мгновенно изменилось. Теперь вместо деловой сосредоточенности на нем была такая пронзительная печаль, что... Элла Аркадьевна передернула плечами и подумала, что Майка все же талантливая актриса. «Зачем сводить счет? Это ж ничего не изменит, но пусть другим не доведется пережить того же». Голос ее стал тоже печальным, и с каждой фразой звучал все тише и тише. Создавалось впечатление, что будто бы Рыльская говорит из последних сил. «Вчера я долго стояла у моря, над обрывом, думала, а не бросили ли мне в воду, после такого совсем не хочется жить». Рыльская безвольно уронила голову на грудь и замерла, похожая на поникший рыжий ирис. Спустя несколько секунд она тряхнула локонами, подняла голову и вопросительно посмотрела на Эллу Аркадьевну. «Браво!» — Элла Аркадьевна беззвучно поаплодировала. «У меня только что родился четвертый пункт. Я направлю тебя к психологу в Центр помощи жертвам насилия. Расскажешь все там. Фамилию назовешь как бы невзначай. Это будет нам на руку. Центр контактирует со всеми средствами массовой информации. То советы дают, то истории рассказывают. Непременно сходи и вот так все изобрази, чтобы они там хором рыдали». «Схожу, конечно», — кивнула Рыльская и хитро прищурилась. «Эллочка Аркадьевна, а сколько вы мне заплатите?» «Если сделаешь все как надо, то получишь 25 тысяч», — пообещала Элла Аркадьевна сухим тоном, который полностью исключал возможность торга. «За два коротеньких моноспектакля это очень хороший гонорар. Только сделай все, как я сказала». «Ты моя козырная дама», — подумала Элла Аркадьевна, вставая. «Нынче у нас черви-козыри». В департаменте Эллу Аркадьевну ждало новое потрясение. Еще в коридоре она услышала рыдание, доносившееся из ее приемной. Решив, что мимо охраны сумели просочиться родственники какого-то умершего больного, уж очень горькими были рыдания, переждут ее, чтобы нажаловаться на врача и убийц. Элла Аркадьевна зашла в отдел организации лекарственного обеспечения и оттуда по внутреннему телефону позвонила своей секретарше. «Здесь Лисичкина», — доложила секретарша в ответ на вопрос о том, кто разоряется в приемной. «Ждет вас, Элла Аркадьевна». Лисичкина была главным врачом 10-й больницы, которая находилась в Балаклаве. «Так скажи ей, чтобы ждала молча», — рявкнула в трубку Элла Аркадьевна и направилась к себе. На Лисичкиной, обычно величественной и холеной, в прямом смысле слова, не было лица. Волосы растрепаны, щеки красные, левый глаз дергается, рот кривится, подбородок дрожит. Войдя в кабинет следом за Эллой Аркадьевной, она не села, а рухнула на стул. рухнула и сразу же начала всхлипывать по новой. «Ирина Вениаминовна, успокойтесь», — потребовала Элла Аркадьевна. «Вы не в театре». «Успокойтесь и расскажите, что у вас случилось. Опять кому-то ампицилин на аллергию вкололи». 5 месяцев назад в 10-й больнице умер от анафилактического шока 60-летний пациент терапевтического отделения, у которого была двусторонняя пневмония. При поступлении мужчина сообщил врачу приемного покоя о том, что у него имеется аллергия на пенициллин. Врач написал об этом на титульном листе истории болезни и подчеркнул запись красным карандашом. Но палатный врач назначил пациенту ампицилин, а дежурная медсестра сделала инъекцию. Спасти пациента не удалось. Палатный врач пытался оправдаться тем, что про ампицилин в истории болезни ничего написано не было. Как можно окончить мединститут, проработать 7 лет и не знать, что ампицилин относится к группе полусинтетических пенициллинов? Для всех так и осталось загадкой. Родственники умершего подняли большой шум. Лисичина еле усидела на своем месте. В терапии сменился заведующий, а на горе врача завели уголовное дело. «Хуже, Элла Аркадьевна», — простонала Лисичкина, трагически заламывая руки. «Меня к следователю вызывали. Я думала, что речь пойдет о той драке в гастроэнтерологии. Пошла спокойно. А оказалось, что мне дело шьют. Нецелевое расходование средств, присвоение и мертвые души до машин тоже, наверное, доберется». 10-я больница была у Эллы Аркадьевны самой любимой, самой доходной. Через подставную фирму фиктивную аренду больницы сдавалось оборудование, фактически ей же принадлежавшее. У другой фирмы больница арендовала 4 автомобиля, существовавшие только на бумаге. Плановый ремонт хирургии и гинекологии тоже был бумажным. «Если как следует помыть, то и ремонтировать не надо», — смеялась Лисичкина. «И по мелочам, начиная с мертвых душ в штатном расписании и заканчивая утилизацией кислородных емкостей, тоже набегала изрядно». Лисичкина своим лисьим нюхом чуяла поживу во всех возможных местах. Если где не чуяла, то можно было подсказать. У Эллы Аркадьевны она входила в число самых доверенных подчиненных, потому что хорошо соображала, умело вела дела и никогда не пробовала крысятничать, отстегивала, как положено, со всех доходов. «До 7 лет, Элла Аркадьевна», — выла Лисичкина, — «а мне до пенсии всего год остался». «Какая связь между пенсией и сроком?» — удивилась Элла Аркадьевна. «Я так надеялась, что смогу спокойно доработать». Лисичкина громко всхлипнула. «А вот как вышло. Обиднее всего, что на меня мои же сотрудники кляузу написали. Премии мало давала, сверхурочные не так оплачивала. Вот сволочи, Элла Аркадьевна». Лисичкина бухнулась на колени и молитвенно сложила руки на своей необъятной груди. «Элла Аркадьевна, не дайте пропасть. Нельзя мне в тюрьму, у меня дочка беременная. Помогите, я же с вами всегда делилась, вот сейчас принесла». Лисичкина потянула к себе сумочку, которая во время опускания на колени свалилась на пол, пыталась открыть ее, но дрожащие руки никак не могли справиться с замком. «Ты это брось!» — прикрикнула на нее Элла Аркадьевна. «Встань! Утри морду и забудь о том, как ты со мной делилась. На мою помощь ты можешь рассчитывать только в том случае, если станешь держать язык зубами. Ясно тебе?» «Ясно!» — пролепетала Лисичкина, поднимаясь с колена и оправляя юбку. «Вы на меня можете положиться, Элла Аркадьевна. Это я здесь с глазу на глаз могу сказать лишнюю, а там я буду молчать, как рыба, я же все понимаю. Только это еще не все, Элла Аркадьевна. У нас сегодня заведующего приемным взяли с поличным. Скорая некупируемый Крис привезла, больная ему сама деньги совать стала, но он и взял, а то сразу 2 из ларца, одинаковые с лица. Ничего слушать не стали, оформили взятку». «Скорая», — подумала Элла Аркадьевна, — «началось. Холодная война переходит в горячую, какой точный удар». Приемным отделением в 10-й больнице заведовал доктор Паракуратов, бывший заместитель Лисичкиной по медицинской части. Понизили Паракуратова в должности после очень бурного празднования Нового года, в ходе которого сгорел больничный архив. Ответственным дежурным в тот злосчастный день был Паракуратов, поэтому его пришлось принести в жертву. Хотя сам он архива не поджигал, потому что ко времени пожара спал крепким пьяным сном. Злые языки поговаривали, что одноэтажный корпус, в котором находился архив, подожгла сама Лисичкина, которой было что скрывать. Но на то они и злые языки, чтобы нести всякую чушь. Прокуратов, как бывшая правая рука Лисичкиной, был в курсе всех тайных дел. Но если не всех, то большинства. Страшно было представить, что он может выболтать в обмен на замену реального срока условно. «Посадили его?» — спросила Элла Аркадьевна. «То есть арестовали?» «Увезли!» — всхлипнула Лисичкина. «А дальше не знаю». На сеанс психотерапии Лисичкиной, а что поделать надо, Элла Аркадьевна ушло около часа драгоценного рабочего времени. Втолковав паникёрше, что далеко не каждое общение со следователем заканчивается судом, и далеко не каждый суд заканчивается посадкой, Элла Аркадьевна пообещала ей в случае чего место заведующей гинекологическим отделением в Центре охраны матери и ребёнка. Лисичкина успокоила, зато сама Элла Аркадьевна вышла из себя. Внешне она сохраняла спокойствие, но внутри всё клокотало. Враг показал зубы. Это только начало. Элла Аркадьевна была уверена в том, что двойное ЧП в 10-й больнице — дело рук Данилова. Взбаламутил сотрудников, чтобы они написали донос на Лисичкину. Недаром же на скорой по городу мотался, знакомство заводил и подстроил так, чтобы прокураторская взятка пришлась на день встречи с Лисичкиной, со следователем. Двойной удар страшнее одиночного. В 18:00 выяснилось, что по самой Элле Аркадьевне нанесли тройной удар. Для международного турнира по мини-футболу нужно было создать резервный коечный фонд в количестве 50 коек. По мнению самой Эллы Аркадьевны, создание резервных фондов было глупостью, усложнявшей без того сложную работу. Надо будет найдем, куда положить. Никого на улице помирать не оставим. Но зачем ко дню начала мероприятия готовить пустые койки по непонятно кем придуманным нормативам? Как показывал опыт, большая часть резерва всегда оставалась невостребованной. А сейчас лето. Наплыв отдыхающих, каждая койка на вес золота. Попробуй не обеспечь коечный резерв. Сразу же лишишься должности, потому что любое упущение или любой недочет в отношении международного мероприятия трактуется как подрыв авторитета Севастополя и всего Крыма в глазах международной общественности. За такое положена высшая мера. Немедленное увольнение с окончательными, бесповоротными похоронами карьеры. Элла Аркадьевна прекрасно понимала, чем можно манкировать, а чем нельзя, иначе бы не дошла до таких карьерных высот. Главврачам тройки и шестерки было дано указание выделить для турнира по 25 коек в своих больницах. В детали Элла Аркадьевна не вдавалась, поскольку дело было очень простым. Кто же знал, что главврач тройки Ханчич, молодой, только что назначенный, очень старательный, решит проблему за счет ветеранского отделения. Формально, по мнению Эллы Аркадьевны, он был прав, потому что этим старым хроникам все равно где лечиться, в больнице или дома. Это формально, а если подойти к делу с умом, то ветеранов, месяцами ждавших госпитализации в свое отделение, которое им вроде санатория, трогать не стоило. Проблему можно и нужно было решить за счет терапевтического и ревматологического отделения. Но Ханчич лопухнулся и в результате получил открытое письмо группы ветеранов, адресованное президенту, министру здравоохранения и губернатору. В письме красочно описывалось, как больных людей буквально выпихивали из больницы, а те, кто сильно протестовал, переводили в терапию, причем клали в коридор, чтобы другим неповадно было требовать перевода. Упоминался в письме и турнир. Вот, мол, как в угоду молодым спортсменам ущемляют права стариков. Это ли не удар по престижу города? И почему ветераны неделю молчали, даже в департамент никто не нажаловался, а сегодня вдруг выстрелили своим письмом? Ясное дело, кто-то их завел. И письмо писал человек, сведущий в медицине в целом, в организации здравоохранения в частности. Старик-ветеран так бы не написал. Читая письмо на одном из новостных сайтов, Элла Аркадьевна видела запрыгающими буквами ухмыляющееся лицо своего врага. Всю скопившуюся ярость и рвущуюся наружу боль Элла Аркадьевна выплеснула на Ханчича. С Ханчичем можно было не церемониться, потому что он еще не успел приобщиться к делу. Всех новых выдвиженцев, вне зависимости от их перспективности, Элла Аркадьевна считала темными лошадками и пару-тройку месяцев присматривалась к ним, прежде чем приглашать к кормушке. Ханчич мог бы считаться выдержавшим испытательный срок, если бы не истории с ветеранами. В письме его упомянули как неопытного руководителя, севшего в кресло главного врача после двухлетнего заведования отделением в поликлинике. Сама Элла Аркадьевна стажу как таковому придавала мало значения. Важен не стаж, а ум. Умный все схватывает сразу, на лету, а дурака за 10 лет ничему путному не научишь. Верно же говорят, что можно всю жизнь есть картошку, но так и не стать ботаником. На Ханчича Элла Аркадьевна орала так, что было слышно и в морге, находившемся на противоположном краю территории первой больницы. Секретарша тем временем набирала приказ о его увольнении. Элле Аркадьевне понравилось, как повел себя Ханчич. Выдержал бурю молча, с приказом ознакомился тоже молча, потом еще раз попросил прощения за то, что подвел, и сказал, что 3 последних месяца были лучшим временем в его жизни. Элла Аркадьевна ценила тех, кто умеет держать удар. Она посоветовала Ханчичу на месяц исчезнуть с горизонта. Лучше всего уехать куда-нибудь из Севастополя, чтобы не дразнить гусей, а затем пообещала куда-нибудь его пристроить. Ну, ошибся разок, но с кем не бывает. Вечером Элла Аркадьевна попыталась расслабиться, но вместо приятного процесса очень быстро напилась, заснула на диване в неудобном положении и утром проснулась с болью не только в голове, но и в шее. Вдобавок ко всему, ей вдруг овладели пессимистические настроения. Вместо умных деловых мыслей в голове была тоскливая пустота, только вертелся обрывок песни, слышанной когда-то давным-давно. «Моя прекрасная жизнь! То падает вниз, то падает вверх, эх! Но падает, падает, падает, и не хочет взлетать!» «Даже когда я поднимаюсь вверх, то все равно падаю», — сказала Элла Аркадьевна своему противному, выглядевшему на все 60 лет отражению в зеркале. «Такой вот парадокс!» Данилов, которого Элла Аркадьевна винила во всех своих несчастьях, не имел никакого отношения ни к случившемуся, ни к 10-й больнице, ни к письму ветеранов. Вместо интриг он занимался подготовкой к открытию первой в России модульной подстанции. Сама подстанция собиралась из модулей за несколько дней, а вот подготовка растянулась надолго. Сначала подготовкой занимался департамент. Затем все спихнули на Данилова с обещанием всячески помогать. Помощь заключалась в том, что раз в неделю Данилову звонила Гафарова и своим томным голосом напоминала, что на открытие подстанции должны приехать министр или кто-то из замов. Данилов, которого чужая глупость давно уж не раздражала, а забавляла, отвечал, что он прекрасно все помнит. Гафарова, не прощаясь, отключалась.